Глава вторая. На следующий день было воскресенье. Я спал долго и проснулся только когда солнце осветило мою постель. Быстро вскочив, я распахнул окно. День был свеж и прозрачно ясен. Я поставил спиртовку на табурет и стал искать коробку с кофе. Моя хозяйка, фрау Залевски, разрешала мне варить кофе в комнате. Сама она варила слишком жидкий. Мне он не годился, особенно на утро после выпивки. Вот уже 2 года, как я жил в пансионе фрау Залевски. Мне нравилась улица. Здесь всегда что-нибудь происходило, потому что вблизи друг от друга расположились Дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и сборный пункт армии спасения. К тому же перед нашим домом находилось старое кладбище, на котором уже давно никого не хоронили. Там было много деревьев, как в парке, и в тихие ночи могло показаться, что живешь за городом. Но тишина наступала поздно, потому что рядом с кладбищем была шумная площадь с балаганами, каруселями и качелями. Для фрау Залевски соседство кладбища было на руку. Ссылаясь на хороший воздух и приятный вид, она требовала более высокую плату. Каждый раз она говорила одно и то же. «Вы только подумайте, господа, какое местоположение!» Одевался я медленно. Это позволяло мне ощутить воскресенье. Я умылся, побродил по комнате, прочел газету, заварил кофе и, стоя у окна, смотрел, как поливают улицу, слушал пение птиц на высоких кладбищенских деревьях. Казалось, это звуки маленьких серебряных флейт самого Господа Бога сопровождают нежное ворчание меланхолических шарманок на карусельной площади. Я выбрал рубашку и носки и выбирал так долго, словно у меня их было в 20 раз больше, чем на самом деле. Насвистывая, я опорожнил свои карманы, монеты, перочинный нож, ключи, сигареты. Вдруг вчерашняя записка с номером телефона и именем девушки. Патриция Хольман. Странное имя, Патриция. Я положил записку на стол. Неужели это было только вчера? Каким давним это теперь казалось, почти забытым в жемчужно-сером чаду опьянения. Как странно все-таки получается. Когда пьешь, очень быстро сосредоточиваешься. Но зато от вечера до утра возникают такие интервалы, которые длятся словно годы. Я сунул записку под стопку книг. Позвонить? Пожалуй. А пожалуй, не стоит. Ведь на следующий день все выглядит совсем по-другому. Не так, как представлялось накануне вечером. В конце концов, я был вполне удовлетворен своим положением. Последние годы моей жизни были достаточно суматошливыми. Только не принимать ничего близко к сердцу. — говорил Кёстер. — Ведь то, что примешь, хочешь удержать. А удержать нельзя ничего. В это мгновение в соседней комнате начался обычный воскресный утренний скандал. Я искал шляпу, которую, видимо, забыл где-то накануне вечером, и поневоле некоторое время прислушивался. Там неистово нападали друг на друга супруги Хасса. Они уже 5 лет жили здесь, в маленькой комнате. Это были неплохие люди. Если бы у них была трехкомнатная квартира с кухней, в которой жена хозяйничала бы, да к тому же был бы еще и ребенок, их брак, вероятно, был бы счастливым. Но на квартиру нужны деньги. И кто может себе позволить иметь ребенка в такое беспокойное время? Вот они и теснились вдвоем. Жена стала истеричной, а муж все время жил в постоянном страхе. Он боялся потерять работу, для него это был бы конец. Хасса было 45 лет. Окажись он безработным, никто не дал бы ему нового места, а это означало беспросветную нужду. Раньше люди опускались постепенно, и всегда еще могла найтись возможность вновь подняться. Теперь за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы. Я хотел было тихо уйти, но раздался стук, и, спотыкаясь, вошел Хасса. Он свалился на стул. «Я этого больше не вынесу». Он был, по сути, добрый человек, с покатыми плечами и маленькими усиками, скромный, добросовестный служащий. Но именно таким теперь приходилось особенно трудно. Да, пожалуй, таким всегда приходится труднее всех. Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни их используют, а потом отшвыривают в сторону. Хасса поднял руки. «Подумайте только, опять у нас уволили 2. Следующий на очереди я». «Вот увидите, я». В таком страхе он жил постоянно от 1-го числа 1 месяца до 1-го числа 2-го. Я налил ему рюмку водки. Он дрожал всем телом. В один прекрасный день он свалится, это было очевидно. Больше он уже ни о чем не мог говорить. «И все время эти упреки», – прошептал он. Вероятно, жена упрекала его в том, что он испортил ей жизнь. Это была женщина 42 лет, несколько рыхлая, отцветшая, но, разумеется, не так опустившаяся, как муж. Ее угнетал страх приближающейся старости. Вмешиваться было бесцельно. «Послушайте, Хассе», — сказал я, — «оставайтесь у меня сколько хотите. Мне нужно уйти. В платяном шкафу стоит коньяк. Может быть, он вам больше понравится. Вот ром, вот газеты. А потом знаете что? Уйдите вечером с женой из этого логова. Ну, сходите хотя бы в кино. Это обойдется вам не дороже, чем 2 часа в кафе. Но зато больше удовольствия. Сегодня главное уметь забывать и не раздумывать». Я похлопал его по плечу, испытывая что-то вроде угрызения совести. Впрочем, кино всегда годится. Там каждый может помечтать. Дверь в соседнюю комнату была распахнута. Слышались рыдания жены. Я пошел по коридору. Следующая дверь была приоткрыта. Там подслушивали. Оттуда струился густой запах косметики. Это была комната Эрны Бенник, личной секретарши. Она одевалась слишком элегантно для своего жалования, но один раз в неделю шеф диктовал ей до утра. И тогда на следующий день у нее бывало очень плохое настроение. Зато каждый вечер она ходила на танцы. Она говорила, что если не танцевать, то и жить не захочется. У нее было 2 друзей. Один любил ее и приносил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги. Рядом с ней жил ротмистр граф Орлов, русский эмигрант, кёльнер, статист на киносъемках, наемный партнер для танцев, франт с седыми висками. Он замечательно играл на гитаре. Каждый вечер он молился Казанской Божьей Матери, выпрашивая должность метрдотеля в гостинице средней руки. А когда напивался, становился слезлив. Следующая дверь – комната фрау Бендер, медицинской сестры в приюте для грудных детей. Ей было 50 лет. Муж погиб на войне. 2 детей умерли в 1918 году от голода. У нее была пестрая кошка. Единственное ее достояние. Рядом с ней Мюллер, казначей на пенсии. Секретарь союза филателистов. Живая коллекция марок и ничего больше. Счастливый человек. В последнюю дверь я постучал. «Ну, Георг?» – спросил я. «Все еще ничего нового?» Георг Блок покачал головой. Он был студентом 2-го курса. Для того, чтобы прослушать 2 курса, он 2 года работал на руднике. Но деньги, которые скопил тогда, были почти полностью израсходованы. Оставалось еще 1-2 месяца. Вернуться на рудник он не мог. Теперь там было слишком много безработных горняков. Он тщетно пытался получить хоть какую-нибудь работу. В течение 1 недели он распространял рекламные листовки фабрики маргарина. Но фабрика обанкротилась. Вскоре он стал разносчиком газет и облегченно вздохнул. Но 3 дня спустя на рассвете его остановили 2 парня в форменных фуражках, отняли газеты, изорвали их и заявили, чтобы он не смел больше покушаться на чужую работу, которой не имеет отношения. У них достаточно своих безработных. Все же на следующее утро он вышел опять, хотя ему пришлось оплатить изорванные газеты. Его сшиб какой-то велосипедист. Газеты полетели в грязь. Это обошлось ему еще в 2 марки. Он пошел в 3-й раз и вернулся в изорванном костюме и с разбитым лицом. Тогда он сдался. Отчаявшись, Георг сидел теперь целыми днями в своей комнате и зубрил, как сумасшедший, словно это имело какой-то смысл. Ел он 1 раз в день. А между тем было совершенно безразлично, закончит он курс или нет. Даже сдав экзамены, он мог рассчитывать на работу не раньше, чем через 10 лет. Я сунул ему пачку сигарет. «Плюньте на это дело, Георг. Я тоже плюнул в свое время. Ведь сможешь потом, когда захочешь, начать снова». Он покачал головой. «Нет. После рудника я убедился. Если не заниматься каждый день, то полностью выбиваешься из колеи. Нет. Во 2-й раз мне уж не осилить». Я смотрел на бледное лицо с торчащими ушами, близорукие глаза, щуплую фигуру с впалой грудью. Эх, проклятие. «Ну, будь здоров, Джорджи». Я вспомнил, родителей у него уж тоже нет. Кухня. На стенке чучело, голова дикого кабана. Наследство, оставленное покойным Залевски. Рядом в прихожей телефон. полумрак, пахнет газом и плохим жиром. Входная дверь со множеством визитных карточек у звонка. Среди них и моя. Роберт Локамп, студент философии. 2 долгих звонка. Она пожелтела и загрязнилась. Студент философии. Видите ли, каков. Давно это было. Я спустился по лестнице в кафе «Интернациональ». Кафе представляло собой большой, темный, прокуренный, длинный, как кишка, зал со множеством боковых комнат. Впереди возле стойки стояло пианино. Оно было расстроено, несколько струн лопнуло, и на многих клавишах недоставало костяных пластинок. Но я любил этот славный, заслуженный музыкальный ящик. Целый год моей жизни был связан с ним, когда я работал здесь топером. В боковых комнатах кафе проводили свои собрания торговцы скотом. Иногда там собирались владельцы каруселей и балаганов. У входа в зал сидели проститутки. В кафе было пусто. Один лишь плоскостопый кёльнер Алоис стоял у стойки. Он спросил: «Как обычно?» Я кивнул. Он принес мне стакан портвейна пополам с ромом. Я сел к столику и, ни о чем не думая, уставился в пространство. В окно падал косой луч солнца. Он освещал бутылки на полках. Шерри бренди сверкала, как рубин. Алоис полоскал стаканы. Хозяйская кошка сидела на пианино и мурлыкала. Я медленно выкурил сигарету. Здешний воздух нагонял сонливость. Своеобразный голос был вчера у этой девушки. Низкий, чуть резкий, почти хриплый и все же ласковый. «Дай-ка мне посмотреть журналы, Алоис», — сказал я. Скрипнула дверь, вошла Роза, кладбищенская проститутка по прозвищу «Железная кобыла». Ее прозвали так за исключительную выносливость. Роза попросила чашку шоколада. Это она позволяла себе каждое воскресное утро. Потом она отправлялась в Бургдорф навестить своего ребенка. «Здорово, Роберт!» «Здорово, Роза! Как поживает маленькая?» «Вот поеду, погляжу. Видишь, что я ей везу?» Она развернула пакет, в котором лежала краснощекая кукла, и надавила ей на живот. «Мама!» – пропищала кукла. Роза сияла. «Великолепно!» – сказал я. «Погляди-ка!» – она положила куклу. Щелкнув, захлопнулись веки. «Изумительно, Роза!» Она была удовлетворена и снова упаковала куклу. «Да, ты смыслишь в этих делах, Роберт. Ты еще будешь хорошим мужем». «Ну вот еще», — усомнился я. Роза была очень привязана к своему ребенку. Несколько месяцев тому назад, пока девочка не умела еще ходить, она держала ее при себе в своей комнате. Это удавалось, несмотря на Розино ремесло, потому что рядом был небольшой чулан. Когда она по вечерам приводила кавалера, то под каким-нибудь предлогом просила его немного подождать, забегала в комнату и быстро задвигала коляску с ребенком в чулан, запирала ее там и впускала гостя. Но в декабре малышку приходилось слишком часто передвигать из теплой комнаты в неотапливаемый чулан. Она простудилась, часто плакала, и как раз в то время, когда Роза принимала посетителя. Тогда ей пришлось расстаться с дочерью, как не тяжело это было. Роза устроила ее в очень дорогой приют. Там она считалась почтенной вдовой. В противном случае ребенка, разумеется, не приняли бы. Роза поднялась. «Так ты придешь в пятницу?» Я кивнул. Она поглядела на меня. «Ты ведь знаешь, в чем дело?» «Разумеется». Я не имел ни малейшего представления, о чем идет речь, но не хотелось спрашивать. К этому я приучил себя за тот год, что был здесь топером. Так было удобнее. Это было так же обычно, как и мое обращение на «ты» со всеми девицами. Иначе просто нельзя было. «Будь здоров, Роберт!» «Будь здорова, Роза!» Я посидел еще немного. Но в этот раз что-то не клеилось. Не возникал, как обычно, тот сонливый покой, ради которого я по воскресеньям заходил отдохнуть в «Интернациональ». Я выпил еще стакан рома, погладил кошку и ушел. Весь день я слонялся бестолку. Не зная, что предпринять, я нигде подолгу не задерживался. К вечеру пошел в нашу мастерскую. Кёстер был там. Он возился с Кадиллаком. Мы купили его недавно по дешевке, как старье. А теперь основательно отремонтировали, и Кёстер как раз наводил последний глянец. В этом был деловой расчет. Мы надеялись хорошенько на нем заработать. Правда, я сомневался, что это нам удастся. В трудные времена люди предпочитают покупать маленькие машины, а не такой дилижанс. «Нет, вот он», — мы не сбудем его с рук», — сказал я. Но Кёстер был уверен. «Эту среднюю машину нельзя сбыть с рук», — заявил он. «Покупают дешевые и самые дорогие. Всегда есть люди, у которых водятся деньги. Либо такие, что хотят казаться богатыми». «Где Готфрид?» — спросил я. «На каком-то политическом собрании». С ума он сошел. «Что ему там нужно?» Кёстер засмеялся. «Да этого он и сам не знает. Скорее всего, весна у него в крови бродит. Тогда ему обычно нужно что-нибудь новенькое». «Возможно», — сказал я. «Давай я тебе помогу». Мы возились, пока не стемнело. «Ну, хватит», — сказал Кёстер. Мы умылись. «А знаешь, что у меня здесь?» — спросил Отто, похлопывая по бумажнику. «Ну?» «Два билета на бокс. Не пойдешь ли ты со мной?» Я колебался. Он удивленно посмотрел на меня. «Стилинг дерется с Уокером. Будет хороший бой». «Возьми с собой Готфрида», — предложил я. И сам себе показался смешным от того, что отказываюсь. Но мне не хотелось идти. Хотя я и не знал, почему. «У тебя на вечер что-нибудь намечено?» — спросил он. «Нет». Он поглядел на меня. «Пойду домой», — сказал я. «Буду писать письма и тому подобное. Нужно же когда-нибудь этим заняться». «Ты заболел?» — спросил он озабоченно. «Да что ты, ничуть. Вероятно, и у меня весна в крови бродит». «Ну ладно, как хочешь». Я побрел домой. Но, сидя в своей комнате, по-прежнему не знал, чем же заняться. Нерешительно походил взад и вперед. Теперь я уже не понимал, почему меня, собственно, потянуло домой. Наконец вышел в коридор, чтобы навестить Георга, и столкнулся с фрау Залевски. «Вот как?» – изумленно спросила она. «Вы здесь?» «Не решаюсь опровергать», – ответил я несколько раздраженно. Она покачала головой в седых буклях. «Не гуляете? Воистину чудеса!» У Георга я пробыл недолго. Через четверть часа вернулся к себе. Подумал, не выпить ли? Но не хотелось. Сел к окну и стал смотреть на улицу. Сумерки раскинулись над кладбищем крыльями летучей мыши. Небо за домом профсоюзов было зеленым, как неспелое яблоко. Зажглись фонари, но темнота еще не наступила, и казалось, что они зябнут. Порылся в книгах, потом достал записку с номером телефона. В конце концов, почему бы не позвонить? Ведь я почти обещал. Впрочем, может быть, ее сейчас и дома нет. Я вышел в прихожую к телефону, снял трубку и назвал номер. Пока ждал ответа, почувствовал, как из черного отверстия трубки поднимается мягкой волной легкое нетерпение. Девушка была дома. И когда ее низкий, хрипловатый голос, словно из другого мира, донесся сюда, в прихожую фрау Залевски, и зазвучал вдруг под головами диких кабанов в запахе жира и звяканье посуды, зазвучал тихо и медленно, так, будто она думала над каждым словом, меня внезапно покинуло чувство неудовлетворенности. Вместо того, чтобы только справиться о том, как она доехала, я договорился о встрече на послезавтра. И лишь тогда повесил трубку. И сразу ощутил, что все вокруг уже не кажется мне таким бессмысленным. «С ума сошел», — подумал я и покачал головой. Потом опять снял трубку и позвонил Кёстеру. «Билеты еще у тебя, Отто?» «Да, ну и отлично. Так я пойду с тобой на бокс». После бокса мы еще немного побродили по ночному городу. Улицы были светлы и пустынны. Сияли вывески. В витринах бессмысленно горел свет. В одной стояли голые восковые куклы с раскрашенными лицами. Они выглядели призрачно и развратно. В другой сверкали драгоценности. Потом был магазин, залитый белым светом, как собор. Витрины пенились пестрым сверкающим шелком. Перед входом в кино на корточках сидели бледные, изголодавшиеся люди. А рядом сверкала витрина продовольственного магазина. В ней высились башни консервных банок, лежали упакованные в вату вянущие яблоки, гроздья жирных гусей свисали, как белье с веревки, нежно-желтыми и розовыми надрезами мерцали окорока. Коричневые круглые караваи хлеба и рядом копченые колбасы и печеночные паштеты. Мы присели на скамью в сквере. Было прохладно. Луна висела над домами, как большая белая лампа. Полночь давно прошла. Неподалеку на мостовой рабочие разбили палатку. Там ремонтировали трамвайные рельсы. Шипели сварочные аппараты, и снопы искр вздымались над склонившимися темными фигурами. Тут же, словно полевые кухни, дымились асфальтные котлы. Мы сидели. Каждый думал о своем. «А странно вот так в воскресенье, Отто, правда?» Кёстер кивнул. «В конце концов радуешься, когда оно уже проходит», — сказал я задумчиво. Кёстер пожал плечами. «Видимо, так привыкаешь гнуть спину в работе, что даже маленькая талика свободы как-то мешает». Я поднял воротник. «А что, собственно, мешает нам жить, Отто?» Он поглядел на меня, улыбаясь. «Прежде было такое, что мешало, Робби?» «Правильно», — согласился я. «Но все-таки...» Вспышка автогена метнула на асфальт зеленые лучи. Палатка на рельсах, освещенная изнутри, казалась маленьким уютным домиком. «Как ты думаешь, ко вторнику покончим с Кадиллаком?» — спросил я. «Возможно», — ответил Кёстер. «А с чего это ты?» «Да просто так». Мы встали. «Я сегодня малость не в себе, Отто», — сказал я. «С каждым случается», — ответил Кёстер. «Спокойной ночи, Робби». «И тебе того же, Отто». Потом я еще немного посидел дома. Моя конура вдруг совершенно перестала мне нравиться. Люстра была отвратительна. Свет слишком ярок. Кресла потерты, линолеум безнадежно скушен, умывальник, кровать и над ней картина с изображением битвы при Ватерлоо. «Да ведь сюда же нельзя пригласить порядочного человека», — думал я. «Тем более женщину. В лучшем случае только проститутку из Интернационаля».